Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры, и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава вторая. Обзор Бхагавад-гиты. स्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनाद्यजुष्टम स्वर्गं अकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यं मात्मगमापार्थ नैतत्सो युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं यत्सो तिष्ठा परं तप Текст 14. Всевышний Господь сказал: «О сын Кунти, временное проявление счастья и несчастья, их исчезновение в должном порядке, подобны приходу и уходу зимы и лета. Они возникают из-за чувственного восприятия у потомок Бхараты, и человек должен учиться переносить их, не будучи обеспокоен». Комментарий. Чтобы должным образом исполнять свои обязанности, человеку нужно научиться выносить временные проявления счастья и несчастья. По ведическим предписаниям, следует утром совершать омовение даже в месяц Макху, январь-февраль. В это время очень холодно, но, несмотря на это, человек, живущий в соответствии с религиозными принципами, не колеблясь, совершает омовение. Также и женщина без всяких колебаний проводит время на кухне, готовя еду в самые жаркие летние месяцы май-июнь. Нужно выполнять свои обязанности, несмотря на неудобства, создаваемые климатическими условиями. Подобным же образом сражаться – долг кшатрия, и даже если ему приходится сталкиваться на поле боя с друзьями или родственниками, ему не следует уклоняться от исполнения долга. Человеку необходимо следовать религиозным принципам, чтобы подняться на уровень знания, ибо только с помощью знания и преданного служения он может освободиться от цепких когтей майи. Кришна не зря обращается к Арджуне, называя его двумя разными именами. Обращение к нему как к Каунтее подчеркивает его благородное происхождение по линии матери, тогда как имя Бхарата напоминает о его величии по линии отца. Итак, происхождение Арджуны по обеим линиям предполагает благородство и величие. Знатность рода обязывает к исполнению долга, и поэтому он не может избежать участия в сражении. Текст 15. О лучший среди людей, Арджуна! Человек, не обеспокоенный счастьем и несчастьем, и сохраняющий самообладание в обеих ситуациях, несомненно достоин освобождения. Комментарий. Всякий, кто тверд в своем намерении достичь высокой стадии духовного осознания и может равным образом мириться с натиском счастья и горя, безусловно, достоин освобождения. В системе Варнашрама четвертая стадия жизни, а именно жизнь в отречении, саньяса, требует самых больших усилий, но тот, кто всерьез намерен сделать свою жизнь совершенной, без колебаний принимает этот образ жизни, невзирая ни на какие трудности. Трудности обычно возникают в связи с необходимостью порвать семейные узы, прекратить отношения с женой и детьми. Тот же, кто сумел выдержать эти испытания, поистине завершает свой путь к духовному осознанию. Подобным же образом Арджуне рекомендуется сохранять стойкость при исполнении им обязанностей кшатрия, даже если ему и трудно сражаться с членами своей семьи и теми, кому он чувствует привязанность. Господь Чайтанья принял саньясу в возрасте 24 лет, несмотря на то, что находящаяся на его попечении молодая жена и престарелая мать остались без поддержки. И все же ради высшей цели он принял саньясу и со стойкостью исполнил высший долг. Таков путь освобождения из плена материального мира. Текст 16. Те, кто видит истину, заключили, что несуществующее материальное тело, приходящее, а вечная душа не претерпевает изменений. Они пришли к этому выводу, изучив природу того и другого. Комментарий. Изменяющееся тело недолговечно. Современная медицина признает тот факт, что в каждый данный момент вследствие деятельности различных клеток тело изменяется. Таким образом происходит рост тела и его старение. Однако душа существует постоянно и остается той же самой, несмотря на все изменения тела и ума. В этом состоит различие между материей и духом. По своей природе тело непостоянно, а душа вечна. К этому заключению приходят все мудрецы, как имперсоналисты, так и персоналисты. Слова «существующий» и «несуществующий» соответственно относятся к духу и материи. Таково мнение всех мудрецов. Так начинаются наставления Господа, обращенные к живым существам, находящимся в заблуждении под влиянием невежества. Разрушение невежества ведет к восстановлению вечных взаимоотношений между поклоняющимся и объектом поклонения и к постижению разницы между верховной личностью Бога и живыми существами, являющимися его неотъемлемыми частичками. Природу Всевышнего можно познать лишь посредством глубокого изучения самого себя, осознавая при этом свое отношение к нему как отношение части к целому. Во всех Веданта-сутрах, так же как в Шримад-Бхагаватам, Всевышний признается источником всех эманаций. Такие проявления познаются через две ступени природы – высшую и низшую. Живые существа принадлежат к высшей природе, как будет раскрыто в 7 главе. И хотя нет разницы между самой энергией и ее источником, этот источник признается высшим, а энергия, то есть природа, считается подчиненной. Таким образом, живые существа всегда подчинены Всевышнему Господу, подобно тому, как слуга подчинен хозяину, а ученик – учителю. Это очевидное знание невозможно постичь, находясь во власти невежества. Поэтому Господь излагает учение Бхагавад-гиты ради просвещения всех живых существ на все времена. Текст 17. Знай, то, что пронизывает все тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Комментарий. В этом стихе объясняется истинная природа души, распространяющая свое влияние на все тело. Любой человек может понять, что именно пронизывает все тело. Это сознание. Каждый, испытывая боль или удовольствие, ощущает их какой-либо частью тела или всем телом сразу. Такое распространение сознания ограничивается одним данным телом. Боль и удовольствие, испытываемые одним телом, неизвестны другому. Поэтому каждое тело является воплощением индивидуальной души, а признаком присутствия души является индивидуальное сознание. Согласно описаниям, душа по своим размерам равна 1/10 части кончика волоса. В Шветашватара Упанишад утверждается: если разделить кончик волоса на 100 частей, а затем каждую из них снова разделить на 100 частей, то каждая такая часть будет иметь размер души. Таким образом, индивидуальная частичка души есть духовный атом, который еще меньше материального, и таких духовных атомов бесчисленное множество. Эта мельчайшая духовная искорка является основой материального тела, и влияние ее распространяется по всему телу, подобно тому, как проникает во все части тела принятое лекарство. Это движение души ощущается во всем теле как сознание, и оно является доказательством ее присутствия. Любой человек может понять, что материальное тело без сознания мертво, и что никакими материальными средствами нельзя оживить в теле это сознание. Таким образом, сознание есть результат присутствия души, а не какого-либо сочетания материальных элементов. Вся ведическая литература сходится в определении статуса бесконечно малой души, и любой здравомыслящий человек ощущает ее присутствие практически. Влияние духовной искры может распространяться на все данное тело. Согласно Мундака Упанишад, эта духовная искра пребывает в сердце каждого живого существа. Однако, ввиду того, что она слишком мала, чтобы быть измерена учеными-материалистами, то они по неразумности утверждают, что души не существует. Индивидуальная духовная искра непременно присутствует в сердце, наряду с верховной душой. Поэтому все энергии, посредством которых тело приводится в движение, исходят из этой части. Частицы, выносящие кислород из легких, черпают свою энергию в душе. Поэтому, когда душа покидает тело, кровообращение прекращается. Медицина признает важность красных кровяных телец, но она не может установить, что именно душа является источником жизненной силы. Но медицина соглашается с тем, что все виды энергии тела исходят из сердца. Бесконечно малые частицы духовного целого можно сравнить со сверкающими частицами солнечного света, составляющими его лучи. Аналогично отдельные частички Всевышнего являются бесконечно малыми искрами лучей Всевышнего, называемых прабха, высшая энергия. Так что и те, кто следует учению Вед, и сторонники современной науки не могут отрицать существование духовной искры в теле. Наука о душе ясно излагается самим Всевышним Господом в Бхагавад-гите. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе «Бхактивиданты с вами Прабхупады». महाप्रभु की कर्ण नित्य गीता बादित्र मातन्म न सोरसेना रोमांचकम्पासुतरंग भाजो वंदे गुरु।